Сергий Радонежский. Родина святого Сергия Радонежского — село Варницы под Ростовом Великим. Сергий — монашеское имя. Отец и мать называли его Варфоломеем. Родился Варфоломей 3 мая 1314 года. Учить грамоте его начали по тем временам рано, в 7 лет. Не давалась грамота отроку. Букварей не было. Сразу читали псалтырь, по-старославянски. Псалтырь. Книга псалмов, религиозных песнопений, хвалебные песни Богу, молитвы, прошения. Наказывали, как придется. И без еды оставляли, и заставляли класть многие поклоны, и давали трудную работу. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге мальчик увидел под дубом монаха. Старец подозвал его к себе и спросил: «Скажи мне, чего ты желаешь? Я помолюсь за тебя». «Всей душой желаю одолеть грамоту», — воскликнул Варфоломей. Варфоломей привел старца домой. Родители предложили гостю пообедать с ними, но тот сказал, что прежде нужно вкусить пищи духовной. Дал мальчику псалтырь и попросил читать. И Варфоломей читал без запинки, читал звонко и радостно, изумленный своим превосходным умением. Прощаясь, старец сказал родителям Варфоломея пророческие слова: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». Семья Варфоломея была знатная, боярская. Отец его, Кирилл, не раз ездил с ростовским князем в Орду. Но служба не обогатила честного боярина. На старости лет он со всею семьей перебрался в село Радонеж. Село принадлежало московским князьям. Край этот был глухой, лесной, далекий от дорог, потому и тихий. Его обживать надо было, а значит, работать. И познала боярская семья и труд плотницкий, и труд землепашцев. Когда Варфоломей вырос, он пожелал служить Богу. Удалился в дремучие леса, постригся в монахи. При пострижении монахам дают иное имя. И стал Варфоломей Сергием. Многие годы Сергий совершал подвиг в одиночестве. Своими руками срубил келью, потом и церковь во имя Пресвятой Троицы. О Сергии узнали, стали в его пустынь приходить другие монахи. Пустынь — уединенное жилье отшельника. Так и выстроился сам собою деревянный лесной монастырь. Сергий не желал себе ни славы, ни почестей, но монахи, склонясь перед чистотою его жизни, перед его тихим мужеством, избрали главою монастыря, игуменом. Сергий и тогда не изменил своей скромной, трудолюбивой жизни. Однажды пришел в пустынь крестьянин. Он много слышал о чудесах Сергия, и ему хотелось поглядеть на него. Монахи отвели крестьянина к монастырскому огороду, обнесенному забором, и сказали: «Игумен работает, подожди его здесь, он скоро выйдет». В огороде усердно вскапывал грядки старик-монах. Одежонка на нем была ветхая, латанная. Крестьянину наскучило ждать, и он снова подошел к монахам. «Мой путь к вам был долгий. У меня дело к отцу Сергию. Покажите мне его». «Мы тебе показали преподобного. Не веришь нам? Сам его спроси». Сергий как раз окончил работу и выходил из калитки. «Вот он, наш учитель и наставник». Крестьянин обиделся. «Все бы вам смеяться над простым человеком. Я пришел к свету нашему, к пророку русскому, а вы мне нищего показываете. Тут уже монахи обиделись. Но Сергий приблизился к расшумевшемуся крестьянину, поклонился ему до земли, поцеловал. «Пошли-ка, странник, подкрепим себя пищей. Тебе после дороги полезно, мне после работы». За трапезой крестьянин сетовал на монахов за их шутки и вздыхал. «Не пришлось игумена видеть, а такой, говорят, святой». «Не скорби, брат», — утешил крестьянина Сергий. «Бог милостив к сему месту. Уйдешь и ты в радости. Он скоро покажет тебе, кого ищешь». И тут в монастырь приехал князь. Слуги княжеские, иноки монастырские тотчас оттеснили крестьянина. Князь поклонился старичку-монаху до земли, а тот благословил князя. И видел крестьянин все это своими глазами, но не верил глазам. Выбрал он инока попроще и спросил для твердости: «Что это за старец, который сидит рядом с князем?» «Ты преподобного отца Сергия не узнаешь?» — удивился инок. Когда князь уехал, крестьянин бросился в ноги преподобному и просил простить. «Не скорби, чадо!» — поднял его с земли Сергий. «Ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются». Таков был Сергий Радонежский, основатель Троицы Сергиевой Лавры, монастыря, прославленного на весь мир. Преподобный Сергий был утешителем и советчиком всякому, кто приходил к нему. Когда Мамай шел на Русь, московский князь Дмитрий Иванович приехал к Сергию Радонежскому за благословением. Князь опустился перед святым на колени, и тот осенил его крестом. «Будь крепок сердцем, Бог тебе поможет». И дал князю двух монахов-схимников, живущих особо строгой жизнью, Ослабью и Пересвета. Они прежде были воинами. Прощаясь, шепнул князю на ухо: «Ты победишь». И победил князь Дмитрий, и назван за ту победу Донским, и причислен к лику святых. Преподобный Сергий умер 8 октября 1391 года. Он — великий защитник русского народа на небесах. Его называют «Всея России чудотворцем».